Я думал, что найду слова, но я их не нашел. Я думал, подойду к тебе, но я не подошел. Наверное, гордость или страх заставили молчать. Слова застыли на губах, а я хотел сказать: приглашаю тебя в свой дом, чтобы остаться с тобой вдвоем. Я не ангел, и ты Кришна, я свободен, и ты одна. Приглашаю тебя в свой дом, чтобы остаться с тобой вдвоем. Я не ангел, и ты Кришна, я свободен, и ты одна. Решила за меня все просто в эту ночь. Ты села в свой автомобиль и улетела прочь. Я подумал, Бог с тобой, наверное, ты права.